Глава 8. Схватки и открытия. К выходу на лед готовились как к сражению гладиаторов. Оба вратаря, основной и запасной, в очередной раз напоминали друг другу о фирменных приемах форвардов противника, хотя и без того знали их наизусть. Главный тренер распечатывал новую пачку жевательной резинки, а второй тренер по пятому кругу распекал нерадивого младшего ассистента за теплую питьевую воду. Капитан внимательно смотрел на скамейку с игроками соперника и прикидывал, каких сюрпризов стоило ожидать именно ему. Сюрпризов от его же бывшей команды. Вот ведь ирония судьбы. Он ушел от них ради светлого будущего за рубежом, весело отпраздновав это событие. А сейчас... «Будь ты проклят, господин Барский!» — процедил он сквозь зубы. «Острый приступ любви к спонсору?» Послышался за спиной знакомый грубый голос. «Да, Скруджик, скотина еще та». Борис Конев оперся о бортик и гневно сплюнул. «Тебе чего?» Андрей не церемонился. Обе прошлые игры они провели порознь. Тренер умышленно выпускал могучего защитника только тогда, когда капитан уходил на скамейку запасных. «Сегодня будет трудная игра», — Борис глянул в сторону. «Этих ребят, даже с учетом обновленного состава, обыграть будет нелегко». Открыл Америку. «Таранов, я по-прежнему считаю, что ты не такой уж бесценный. Но сегодня...» Он поворочил головой до хруста и добавил. «Ради того, чтобы надрать задницу твоей же прежней команде, я готов на все. Даже понянчаться с тобой». Андрей бросил на него хмурый взгляд. На лице Конева играла такая довольная ухмылка, что не поверить было сложно. «Этот, пожалуй, вправду, сегодня все кулаки собьет за него». Если понадобится. Лишь бы Андрей точно лупил поворотом. И, что самое главное, поворотом своей бывшей команды. Но с этими задаваками всегда было тяжко. Борис зло хлопнул ладонью о бортик. Играют жестко, бьют метко. Защищаются тоже на уровне. Статистика встреч не в нашу пользу. Пора ее менять. Рядом со скамейки на капитанов заинтересованно поглядывали другие игроки волков. Таранов чувствовал их волнение и адреналин. За месяц они уже превратились с ним в одно целое. Не раз прикрывали спину друг другу. Рисковали и выкладывались по полной, протаскивая шайбу через всю площадку. Часто только для того, чтобы отдать ему пас. А с ним и драгоценные очки личного зачета. Его команда, и он ее капитан. Что бы там ни было в прошлом. «Проигрывать я не намерен». Андрей коротко кивнул бывшему капитану. «Вот и ладушки», — довольно хмыкнул защитник. «И это я прикрою, по-настоящему прикрою». Отвечать Андрей не стал, пока это только слова. Игра сама расставит все по местам. И сегодня у могучего Тавгая будет множество возможностей доказать, из какого теста он слеплен. Их соперники – чемпионы позапрошлого года. И кубок они получили не за красивые глаза. Он знал это лучше всех. Семейство Репиных присутствовало на матче в полном составе. Юра постоянно хмурился, недовольно посматривая на благоверную. А та, в свою очередь, уже высматривала того самого, красивого и горячего, за которого будет болеть сегодня. Уткнувшись в раскрытый ноутбук, Настя пыталась не обращать на парочку внимания. Чужая личная жизнь ее не касается, лишь бы в ее жизнь не лезли. Спустя пару минут от начала матча миссис Грудь наконец-то определилась жертвой. Огромный стремительный защитник противников особой красотой не отличался, но вот силен он был как бык. «Ну, держись, капитан», — зло прошептала Алла. «Сегодня тебя помнут по-настоящему». Настя непонимающе посмотрела на женщину, а затем снова на площадку. Фаворит Репиной вел отчаянную схватку с одним из игроков Северных Волков. Защитник грубо блокировал все попытки волка ворваться в зону нападения. Атакующему форварду приходилось несладко. Даже без шайбы он оставался целью кровожадного гиганта, словно тот вел на него охоту. На девочке Барская присмотрелась внимательнее. Конечно же. Этого форварда было сложно спутать с другими. Нечеловеческая реакция, молниеносный удар и скорость. Немногие на площадке могли угнаться за капитаном Северных Волков. А уж если он несся с шайбой, защитникам оставалось лишь ставить автобус у своих ворот и готовиться к худшему. Ставить автобус у ворот Устойчивое выражение, обозначающее одну из тактик, когда игроки жертвуют нападением ради полной защиты своих ворот. «Кажется, бывшая команда Таранова всем составом жаждет прорядить ему зубы», злорадно прокомментировал Репин. «Нашему Тору не позавидуешь». «О, да», восторженно поддержала женушка. Только обещание не дергаться, данное самой себе после второго матча, удержало Барску от ухода из вип-ложек игрокам. Однако сдержаться было нелегко, уж очень благожелательно были настроены ее соседи. И Юра, знавший Таранова с детства, и Алла, любовница. Сомневаться в последнем не приходилось. Видела в раздевалке все своими глазами. Даже странно, что сейчас сексапильная красотка так жаждет капитанской крови. Может, в любовных играх он такой же быстрый, как и на площадке? «Настя, стоп!» – остановила она себя. «Тебя это не касается». В первом периоде матча тройке Таранова показать себя не удалось. Впрочем, у других форвардов получилось не лучше. Все атаки неизменно вязли в непробиваемой защите, а затем и вовсе переходили в контратаки. И жестокая битва разворачивалась уже у ворот Гагарина. Северным волкам отчаянно требовался какой-то стимул, прорыв, который докажет, что они могут одолеть этого сильнейшего в их подгруппе соперника. Когда в начале второго периода одновременно с тройкой Таранова на площадку вышел Борис Конев, Настя позабыла обо всем. «Ну все, Андрюша, прощайся с жизнью». Уже не сдерживаясь, ядовито воскликнула Репина. «Теперь тебя как тос поджарят с двух сторон». «Алла!» — цыкнул на нее муж. Получилось не очень правдоподобно. Горящий взгляд и ухмылка выдали генерального менеджера с потрохами. Насте сразу вспомнились события второго матча. От волнения внутри все сжалось. Неужели Репины окажутся правы? Нет, она не верила, что тренер мог так ошибиться. Ни Градский, ни сам Андрей дураками не были. Конев – очень опасный и агрессивный хоккеист. И если он на площадке, значит, драки не избежать. Однако по катанию капитана не было заметно, что тот остерегался защитника. Что это, небрежность или доверие? Скорости возрастали, и противостояние перешло на более сложный уровень. Не реализовав момент неожиданности в начале периода, звенья команд сменились. Пока вторая тройка нападающих упорно сражалась за шайбу, Градский собрал вокруг себя звено Таранова, двоих защитников и коротко обрисовал новый смелый план. Уже через минуту хоккеисты принялись за его реализацию. Стараясь не видеть и не слышать своих соседей, Барская внимательно следила за каждым перемещением на площадке. На сердце у нее было тревожно. Тот самый бык, на которого Алла возлагала свои надежды, как пушечное ядро несся в сторону капитана волков. Андрей только-только вышел на лед, но уже завладел шайбой. Захваченный игрой, он лишь краем глаза уловил надвигающуюся опасность, но останавливаться не стал. Каждая секунда на счету. Тройка работала слаженно. Короткий пас партнеру, и вот уже Клюев испытывает на прочность вратаря соперников. Тот каким-то чудом пока держался. Увернувшись от защитника, Андрей бросился на добивание. Сейчас, пока не подоспела помощь, нужно было срочно закатывать шайбу. Настя, казалось, слышала своими ушами скрежет коньков о лёд и шумное дыхание игроков. Обстановка вмиг накалилась до предела. Трибуны оглушительно гудели и требовали шайбу. Все произошло неожиданно. Атакующая тройка в полном составе вела ожесточенный бой на пятачке. Вратарь выкатился слишком далеко, шанс на миллион. Доля секунды, один удар сердца. И шайба обязана была влететь в ворота. Андрей уже сделал замах клюшкой, прицелившись со снайперской точностью. Оставалось совсем чуть-чуть. Могучий защитник в общей суматохе никак не успевал остановить бросок. Вместо этого он решил остановить нападающего. Мощный удар пришелся прямо в корпус капитана. Андрей чуть не сложился пополам, но бык прекращать не собирался. «Давай же!» — кричала Репина. «Еще!» Ее слова и свист арбитра потонули в общем гвалте. Все поняли — будет кровь. Задача вывести из строя капитана красноречиво читалась в действиях игрока. Он отшвырнул подальше свою клюшку, сбросил перчатки и подготовился к драке. Охота на Таранова подошла к ключевой фазе. К радости болельщиков Андрей быстро пришел в себя. Адреналин зашкаливал, а кулаки так и чесались проучить соперника. И плевать на то, что тот на голову выше и мощнее. Басовать перед опасностью он не собирался. Таранов уже собрался ударить в ответ, как его грубо отодвинули. Из-за спины неожиданно выдвинулся сильнейший защитник волков. «Погуляй пока, капитан». Конев был уже без перчаток. «Каждый должен делать свою работу». Даже не глянув на разъяренного капитана, Борис бросился в бой. Когда по прошествии нескольких долгих минут Драчунов удалось разнять, Андрей отчетливо понял, как сильно ему повезло. Выйти из той мясорубки, что устроили защитники, целым и невредимым ему вряд ли светило. А на продолжение игры не стоило и рассчитывать. Инициатора драки уводили с площадки под руки. Сам он уже ни соображать, ни идти не мог. Стальные кулаки Конева охладили в нем пыл на несколько ближайших матчей. Сам Борис, отделавшись парой синяков, прихрамывая, направился к скамейке штрафников. Там его ждали врачи и ледяной компресс. Уходя, он моргнул капитану подбитым глазом и довольно усмехнулся. «Теперь твоя очередь», — бросил он напоследок. Напряженная и жесткая игра закончилась со счетом 2-0 в пользу северных волков. После разгромного поражения на льду своего защитника противники так и не смогли окончательно прийти в себя. Оштрафованный до конца матча Борис уже не выходил на площадку. Однако хватало одной его фирменной улыбки со скамейки штрафников, чтобы желание начать заварушку у соперника больше не возникало. На послематчевой пресс-конференции журналистов было не унять. Согласованная игра нынешнего и бывшего капитана произвела неизгладимое впечатление на всех. Андрея и Бориса буквально забрасывали вопросами. Внимательно следя за ответами, Настя не вмешивалась в процесс. Похоже, сегодня этим двоим все было по силам. Лишь когда в самом конце пришло время поблагодарить спонсоров и уйти, Таранов принципиально смолчал. Журналисты тут же обратили на это внимание, и Барска пришлось на ходу выкручиваться за капитана. Тот, подливая масло в огонь, гневно насупился рядом. «Андрей, не усложняйте нам жизнь», — шикнула она на него. «Скажите хотя бы спасибо, с вас не убудет». «И не подумаю, ничего подобного ваш дядюшка от меня не дождется». «Вот», — так и хотелось сказать, «идиот». Сдержалась Настя с трудом. Все эти тайны и пренебрежения ее уже порядком достали. Пообещав себе разобраться во всем как можно скорее, она продолжила пламенную речь о спонсорской поддержке. В раздевалке игроков по-прежнему было шумно. Даже напряженный матч не смог справиться с бушующей энергией молодых мужчин. Казалось, победа вернула им все силы. Не желая повторять прежних ошибок, Анастасия Игоревна Барская смиренно дожидалась капитана команды в узком коридоре. Андрей спешил. На сегодня у него были грандиозные планы. Нужно было ненадолго заехать домой и переодеться. Клюев и компания уже забронировали места в хорошем ресторане. И отказываться на этот раз он не собирался. Пришла пора расслабиться и завязать затворничество. Увидев в коридоре Барскую, он с трудом заставил себя остановиться. Тратить время на разговоры с пресс-секретарем не входило в его планы. Особенно после фантазии вчерашнего вечера. «Что вам?» — коротко кивнул он. «Андрей», — Настя скрестила руки на груди. «Ваше пренебрежение к Александру Михайловичу сегодня перешло уже все границы. Может, поясните мне, в чем дело?» «Надо же!» «Да, именно его помощь позволяет клубу держаться на плаву и выплачивать немаленькие гонорары своим игрокам». «Это был намек на меня?» Таранов поудобнее перехватил сумку. Пальцы за всей силы сжали ремень. «Ваш дядюшка сукин сын. Каких поискать? И никогда в жизни я не скажу о нем ни одного хорошего слова». «Андрей, я не понимаю, в чем причина? Я лично не раз пересматривала ваш контракт. Там все чисто и легально. А условия, на которых вы его подписали? Такие условия остальным игрокам и не снились. Высокий гонорар, свободный выход из команды через год. Никаких ограничений». «Красивый контракт, это да. Мечта хоккеиста», — горько хмыкнул капитан. «Вот только больше всего на свете я мечтал бы взять этот контракт и засунуть в глотку дорогому нашему добродетелю, чтобы он подавился своей щедростью». «Черт, Таранов! Я уже не Андрей? А как с вами иначе?» Настя от отчаяния хлопнула ладошкой о стену. Получилось больно, но она и виду не подала. «Со мной, Анастасия Игоревна, лучше нежно и ласково». «Да идите вы!» — так и хотелось его поколотить. «Упрямый осел!» «О, как вы заговорили! Узнаю породу!» «Таранов, мой дядя – спонсор команды, и либо вы начинаете относиться к нему уважительно, либо говорите мне правду». «Я к нему уважительно?» «Да, вы. Он заслуживает уважения». «А может, мне его еще и в задницу поцеловать?» «Идиот!» Дальше сдерживаться не хватило сил. Настю трясло от злости. «Самонадеянный индюк!» «Знаешь что?» Андрей злобно оскалился. Так и хотелось высказать ей в глаза все, что он думает о прекрасном семействе Барских. А еще лучше — повернуть нахалку лицом к стене и хорошенько отыметь, чтобы не смело больше выводить его из себя. Последняя мысль мгновенно отозвалась приятным нытьем пониже талии. Проклиная собственное тело, мужчина повернулся к выходу. Пришла пора сматывать удочки. «Идиот едет домой. Приятно было пообщаться». Бежать за ним Настя и не подумала. Слишком много чести. А вот Иван Гагарин с удивленным видом, замерший на пороге раздевалки, сейчас с удовольствием вернул бы друга и еще раз насладился бы его схваткой с симпатичным пресс-секретарем. «Анастасия Игоревна, браво!» Веселая улыбка играла на лице вратаря. «Даже мне разозлить Андрюху не всегда удается. Хоть бы не прибил сейчас кого. Да я бы и сама не прочь кого-нибудь убить. А случилось-то что?» Настя призадумалась. Стоило ли открывать постороннему предмет недавнего спора с капитаном? Женское чутье и нюх журналиста дружно подсказали «стоит». Я в очередной раз пыталась узнать причину его нелюбви к моему дяде. «И что, не сказал?» От веселья на лице вратаря не осталось и следа. «Нет». «Из-за этого его так ласково обозвали?» «К сожалению, да. Я редко выхожу из себя, но с ним...» «У него на вас, похоже, такая же реакция». Мужчина задумчиво почесал затылок. «Но с Андреем вы зря так». «А как надо было?» Со вздохом спросила Настя. Иван посмотрел на часы. Пару секунд подумал и решился. «Пойдемте в кафе. Кажется, вам лучше кое-что знать». Маленький «Фиат», лихо маневрируя в плотном потоке автомобилей, несся по проспекту. Женщина за рулем нервно кусала губы, ругая себя и знакомого мужчину. Она все сжала и сжала на газ, нарушая правила. На правила сегодня было плевать. «Псих, идиот, Дон Кихот недоделанный. Нет, я тебе все выскажу». Она многое могла бы ему сказать. И о глупом упрямстве, и об отчаянном благородстве, и о том, как ей стыдно за свои слова. Досадно, сгоряча, и как сильно она промахнулась с выводами. А кто бы не промахнулся? Дядюшка не переставал удивлять. Опуститься до грязного ультиматума — это уже чересчур. В своем стремлении владеть всем, что пожелает, он дошел до абсурда. Как можно было, получив отказ Таранова, пригрозить продать лучшего друга аж на Дальний Восток, подальше от беременной жены и двух маленьких дочек? Какой цинизм! И это ее дядя. Неудивительно, что Андрея бесит одно только упоминание его фамилии, а тут еще она. Зная Настя обо всем раньше, ничего бы не случилось. А сейчас оставалось пенять на себя и попытаться хоть как-то исправить положение, пока капитан окончательно не приравнял ее к дядюшке. Почему-то это было важно, и не из-за работы, важно для нее самой. Андрей был уже почти одет и собран. Оставалось натянуть какую-нибудь рубашку и вызвать такси. С такси было просто, а вот рубашка... С ней оказалось нелегко. Белые все как одна покоились в корзине для стирки. А с остальными что делать, он не знал. И откуда только взялось в его шкафу это проклятие, не пойми какого цвета. Хоть вой. Раньше с этой проблемой Таранов справлялся на раз. Подружка или мать по видео в скайпе быстро находили то, что нужно. Но сегодня помощи ни от кого ждать не приходилось. «Да, это только мне проще выиграть сложный матч, чем определиться с грёбаной рубашкой». Когда раздался звонок в дверь, выбор так и не был сделан. В чем был, в брюках и туфлях, он направился в коридор. Настя нервно переминалась ноги на ногу, обдумывая слова. Она прекрасно понимала, что длительное вступление капитан слушать не станет. После того, что она уже наговорила, хорошо, если вообще дверь откроет. Следовательно, извиняться и просить прощения придется сразу. Считай, с порога. Послышались тяжелые шаги. Поворот ключа в замке. Настя сделала глубокий вдох, выдох. Пульс участился. Дыхание замерло. Андрей даже не стал включать в коридоре свет. Мало ли, кого там принесла нелегкая. Сейчас быстренько выпроводит и продолжит сборы. Ребята, небось, уже в ресторане. И только он запаздывает. Не мешка, он широко распахнул дверь и удивленно замер. «Какого черта?» Мгновенно пронеслось в сознании. На пороге стояла Барская, и, судя по взволнованному виду, что-то произошло. Спросить он так и не успел. Настя собрала волю в кулак. Откуда вообще взялось это волнение? Ей ведь всего-то надо попросить прощения. Но разом отказывался подчиняться. Когда открылась дверь, она пропала. Полуголый злой, как будто его оторвали от чего-то важного, Таранов возник на пороге. «Андрей!» Настя попятилась назад. Все заготовленные слова куда-то подевались. Она готова была проклясть себя за самонадеянность. Но зачем было так спешить? Вечер после игры, конечно, он не один. «Извини, я, наверное, не вовремя. Извини еще раз, не хотела тебя отвлечь». «Стоп, стоп, стоп!» Андрей быстро перехватил ее за руки, не позволяя сбежать. «Нет», Настя упиралась и отводила глаза. «Давай в другой раз». «Черт!» Он окинул самого себя взглядом. «Женщина, тебе 5 минут, и это... Я занят совсем не тем, о чем ты подумала». Насте по-прежнему нестерпимо хотелось уйти. Но сейчас это было бы уже глупо. Андрей махнул рукой, приглашая гостью войти. Снова тесный тусклый коридорчик. Снова напротив капитан. Только в этот раз еще и с голым торсом. Снова ощущение беспомощности и сумасшедшее волнение. Она с трудом смогла открыть рот. «Андрей, я хотела извиниться за то, что наговорила тебе сегодня». Вдох-выдох. «Мне Иван все рассказал». «Какой черт тянул его за язык?» Мужчина устало провел ладонью по лицу. «Я ничего не знала». Голос прозвучал глухо. Язык не слушался. «Ты можешь мне не верить, но клянусь». «Да какая разница?» «Я бы так себя не вела с тобою». «А как?» Закрыв за собой все пространство, Андрей уперся руками в стену позади нее. «Как бы ты себя вела?» «Иначе». «Может, продемонстрируешь?» Он придвинулся еще ближе. Настя попыталась вырваться из-за подни его рук, но тяжелый взгляд напротив остановил. «Ты зачем приехала?» Прозвучало совсем близко и тихо. «Извиниться?» «Да». Настя нервно сглотнула. Эта неожиданная и такая интимная близость сводила ее с ума. Пьянящий запах, охрипший голос, бархатная загорелая кожа, сильнейшее искушение. Чтобы не застонать, она закусила губу. Так хотелось попробовать, ощутить под пальцами горячее мужское тело, губами прикоснуться к широкой груди, плечам, шее. Скандинавский бог из живой плоти был так близко, стоило только податься вперед и забыться. И он, похоже, догадывался, чего она хочет. Андрей, как хищник, считывал ее эмоции, слушал дыхание и выжидал. «Зачем?» — повторил уже на ухо. «Я...» Затуманенный взгляд мужчины остановился на ее раскрытых губах. Долгий, бесстыжий, он обжигал откровенным желанием. Настя, казалось, физически ощущала его на себе. Не отрываясь, Андрей придвинулся еще ближе. Вжал ее в стену. Очень тесно. Очень горячо. Мысли разлетелись прочь, оставляя ее один на один с томительным, ноющим желанием. Дрожащая женская ладошка робко легла на сильную спину, и оба сорвались. Ее всхлип, его стон и голодное безумие поцелуя. Губы были повсюду, опаляя дыханием лицо и шею. Пальцы скользили по телу, пробирались под одежду, обжигая прикосновениями. Земля уходила из-под ног от страсти. Они не останавливались ни на секунду, отчаянно упивались друг другом, забывая дышать. Жадно ласкали, сжимали в объятиях и снова целовались, кусая губы до боли. Тела горели, требуя большего. Где угодно, как угодно, только скорее и глубже. «Пойдем в спальню», словно в бреду расслышала Настя слова. «Спальня», тревожно просигналило подсознание. Женщина вздрогнула, как от удара. «Спальня». Все страхи вмиг ожили, заставляя оцепенеть. Она перестала отвечать на поцелуй, а руки плетьми повисли вдоль тела. «Что случилось?» Андрей с тревогой заглянул в глаза. «Не надо». Отвернула в сторону лицо и часто заморгала. «Дурацкие слезы. Только их сейчас не хватало». «Я не могу, пожалуйста, отпусти». «Настя!» Он нежно взял ее за подбородок и повернул к себе. «Что не так?» «Я не могу так, прости». Андрей ничего не понимал. Еще секунду назад они чуть не изнасиловали друг друга прямо здесь, в тесном коридоре. А сейчас... Настя запахнула плащ и протиснулась к выходу. Он не держал. Бессмысленно и глупо. Через секунду с мягким щелчком закрылась дверь. Анастасия Игоревна Барская уже в который раз стремительно убегала от него, без объяснений и видимой причины. Исчезла, как видение. Остался только вкус соленого, горького поцелуя на губах. Да, проклятое возбуждение. На кровати все так же лежали рубашки и галстуки. Андрей одним движением сгреб их в охапку и сбросил на пол. В ресторан уже не хотелось. Не хотелось никуда. Лучше напиться дома и забыться сном. Без мыслей и желаний. В одиночестве. Давненько с ним такого не было. Часы показывали полночь. Уснуть все никак не удавалось, несмотря на выпитое. Сквозь плену мыслей и фантазий перед глазами мужчины, как наяву, стоял затравленный взгляд молодой женщины. «Настя!» — осипшим голосом позвал он в пустоту. Никто не откликнулся.